Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Потерянный в бездне. Глава 1. Она дрожит в моих руках. Вырваться уже не сможет и знает это. Смотрит в глаза и дрожит. Нажимаю на рукоять ножа. Пальцы сразу становятся липкими от крови. «Все честно», — шепчу я. «Я почти полюбил тебя. Правда. Очень сильно. Но еще сильнее, я боялся тебя». Начинает биться, это ее последняя попытка. И крылья, слабеющие крылья, она пытается оттолкнуть ими меня. «Нет», — качаю головой. «Не сегодня». Ее темные бездонные глаза подергиваются дымкой и замирают. Стекленеют. «Ша-ша-ша-ша». Тихо шепчет она мне свою последнюю песню. Сердце еще живо, я слишком близко сейчас к нему, чтобы не чувствовать затихающего биения. Я считаю эти удары, потому что точно знаю, совсем скоро услышу последний, завершающий эту жизнь, ее жизнь. Ша-ша-ша-ша, молит она. 3, 4, 5, 6, 7, где седьмой удар? Все, все, прощай, шепчу. Твой путь закончился, а мой, мой только начинается. Двумя неделями ранее. Надеюсь, у тебя сегодня не выходной. Дина отодвигает шторку, отгораживающую наши кровати от унитаза. Не слишком приятно, когда твоя жена говорит тебе такое. Подтягиваюсь. Выходной, выходной было бы неплохо. Трогаю бицепсы, кашусь на турник под потолком над кроватью, когда я последний раз подтягивался. Кажется, никогда. Включи вентилятор на троечку, советую я. Эти слова ее выбесит, но тут ничего не поделаешь. Не я сегодня начал эту войну. Один, один. Тем более формально я прав. Идешь в туалет, не забудь про вентилятор. Квартира у нас обычная. 10 квадратов. Даже 10,5. Не футбольное поле, конечно, но и не полный трэш. Только туалет не отгорожен. Но куда здесь отгораживать? Да и все так живут. Ну большинство, по крайней мере. Бывают и попросторнее квартиры. Но и стоят они, скажем так, дороже. Для таких работа нужна хорошая, да вот только где ее найти такую. Может и правда устроить себе выходной. Дин, денег совсем мало осталось. Интересуюсь, ты хотел сказать, совсем не осталось. Отвечаю, да, ты неожиданно угадал, она щелкает кнопкой вентилятора. Комната сразу наполняется свежестью. Мороз, зима, нет, ну правда, кажется там, на улице, зима. Вот только, что мне с того, кашусь на часы, 15 минут до полуночи, пора на работу, еда, туалет и даже зубы почистить, позже, сначала надо отметиться, не хочу злить ребят, работа у меня не сложная, но скучная и малоденежная, я бандит, мародер, так сказать, в элитной виртуальной игре, сиди себе в пещере с пацанами возле костра да болтай. Раз в полчаса по очереди кто-нибудь забирается на скалу и смотрит, не плывет ли какая рыбка в нашу сеть. Если плывет, деньги забрать, идиотов, убить. Деньги, что у них в карманах найдем, делятся на всех из нашей банды. Поровну. И твоя часть сразу перечисляется на карту. Тем и живем. Ну и Динка устроилась куда-то убираться, тоже виртуально. Сейчас реальной работы мало совсем. Курьером обычным, конкурс. Потому что платит там нормально. Да. Гордиться нечем. Так многие так, куда возьмут, туда и идут. 4 года уже там. Как женился, так и устроился. Надо было выучиться на кого-нибудь. Надо было. Только это денег стоит. Немалых. Не было их у меня. И сейчас нет. И не будет никогда, думаю. 26 мне, так много. Черт, лучше не думать о возрасте. Становится грустно. Вчера же мы троих раздели, вспоминаю я. Там каждому почти по золотому досталось. А ужинал ты что? Она встает с унитаза. Это не вопрос, это напоминание. Ладно, подтягиваюсь я, может сегодня больше повезет. Ага, обязательно, она засовывает хлеб в тостер. Мы с тобой, Бэл, Де, такие везучие, что мне даже не верится иногда в свое счастье. Ругается она, да, но в магазин не сдашь и не поменяешь. Раз женился, значит, наверное, знал зачем. Может трахнемся по-быстрому. Кашусь на бугор под одеялом между моим животом и ногами. 10 секунд хватит. Мне пора подключаться, она косит взгляд на часы. Часы у нас большие, бывший телек. Не выбрасывать же. Висит на стене, зияет темным ненужным квадратом. И лишь время голубым неоном бодренько тикает в верхнем левом углу его. 10 секунд я трусы буду снимать. Ладно, переживу. В пещере возле костра только Петька, он же кровавый крот, сидит, греется. Рядом с костром кабан, точнее, кабаненок, взрослого бы он в одиночку не потянул. Когда успел, киваю на тушку, сам забрел, он пихает его ногой, зажарим. Сажусь рядом и протягиваю руки к огню. Здесь, в нашей локации вечное лето, но по ночам все же свежо. Я позавтракал дома, он морщится, а я нет. Но в одиночку возиться с кабаном лень. Подожду ребят, скоро все начнут собираться. Правила у нас строгие, опоздал 3 раза больше, чем на полчаса, прощайся с работой. Значит, скоро вся наша маленькая банда будет в сборе. Вот и позавтракаем. Виртуальная еда, чушь, ей не насытишься. Но обмануть голод можно, временно. Отрезаю пятачок у кабанчика, натыкаю на прут и засовываю в костер. Хоть так, затрахал одинка. Не знаю, зачем я это сейчас сказал. Петька, он студент, не женатый. И девушки у него нет, работает много, копит на учебу. В Америке. Разведись, советует он по-взрослому. Ага, а квартиру как делить потом? 5 квадратов на рыльце, тесновато. Я видел такие апартаменты, там между односпальной кроватью и кухней унитаз. И когда ешь, на нем сидишь вместо стула. Брр. Но, с другой стороны, свобода. Как много в этом слове. Может, ты плохой? Вдруг спрашивает он. Не любишь ее? Вот она и злится. Может, пятачок вспыхивает и взрывается ароматом жареной свинины. Жека. Протягивает мне свой нож. Жека, это я. А еще я Джек Нирвана, здесь в игре. Не так люто, как кровавый крот, но мне нравится. Что? Беру нож. Хороший нож, 50 физурана. Плюс 20 огненного. Из редких. Мне такой не светит. У меня винтовка, ржавая до тошноты, 60 физурана. И все. Так эта винтовка, пока я ее перезаряжаю, Петька 4 раза успевает ударить. На рукоятке ножа золотистые огненные символы. Красивый. Я бы такой на груди носил, как Маугли. Сколько тебе? 26. И ты не учишься? Да. Ага. Стараясь не обжечься, разрезаю пятачок на 4 части. А чего так? Хороший вопрос. Вот только ответа на него у меня нет. Сложно все. Ты так и будешь сидеть в этой пещере всю жизнь. Ну мы же выходим из нее иногда, шутка неловкая и не смешная. И да, мне слегка стыдно. 26, это немного, Жека. Ты еще успеешь все, нужно просто захотеть. Вот и ответ. Не хочу я. Как обычно, самое сложное, просто. Возле входа в пещеру, шорох. Это Ник. Он темный охотник. Класс такой, типа ниндзя, только круче. И ходить он привык только так, шелестеть как змея. А еще он жалит ядом, умрешь раньше, чем заметишь. Привет, орлы, он забирает у меня 1/4 пятачка, засовывает в рот и садится рядом. Так и будешь жить без класса. Не отстает Петька. Класс выбирают на 3-м уровне. Я 2-й. Брать 3-й, лениво. Может, это депрессия. Зачем ему класс, он же Нирвана. Ник коротко хихикает и начинает сосредоточенно жевать. Я хоть над своими неудачными шутками не смеюсь, а удачных... Удачных у меня нет, тоже не завтракал. Интересуюсь у него, завтракал. Но твоя свинья слишком вкусно пахнет. Может, прогуляемся куда? Деньги нужны, куда? Вяло интересуется Петька. Пещера у нас неплохая, уютная, большая, вход узкий, не каждая тварь протиснется, но вот расположена она ужасно. 2 тропы рядом, народ по ним идет, но не частый, а главное, безденежный. Причина проста. Рядом черный крест, стартовая локация, оттуда идут все новички, они пугливые, это хорошо, не сопротивляются, еще лучше, вот только иногда кроме дырявых штанов с них ничего не снимешь, а такие штаны барыги берут редко и почти бесплатно, черный крест, может его вырежем весь, сколько там барыг, 5. Ник заправляет волосы под бандану, достает свои ножи, не свожу взгляда со светящихся зеленым огнем лезвий, из капель яда, капающих с них на пол пещеры. 5 вооруженных барыг, говорит Петька, вставая и подтягиваясь, еще 5 охранников, пару скитальцев залетевших распродаться. Ну и новички. Нас прикончат раньше, чем успеем сделать грозные лица. Новички просто обоссутся, замечаю я. Будут прятаться по углам, особенно хардкорщики. 30 минут вылизывать нового перса в редакторе, чтобы потерять его в 1-е минуты, желающих мало. Шаги. Тяжелые шаги и звон стали. Вот и Стас, наш 4-й. входит в пещеру, пригнувшись. Он большой. Не знаю, какой он в реале, но здесь, здоровяк. Не потянем. Он, кажется, слышал наш разговор. Нас трое. А там, как минимум, десяток опытных. Да идти 3 мили по скалам под стаями гарпий, забоитесь. Разговоры из серии «А давайте вырежем черный крест» у нас возникают частенько. И, конечно, кроме разговоров дело дальше не идет. Почему нас трое? Ник смотрит на него с удивлением. Четверо же. Говорит и на всякий случай пересчитывает нас глазами. Джек не в счет. Он от паука бегает со своей пукалкой на 60 урона. И без класса. А Буза он, поясняет Стас, бросая на землю свой щит и усаживаясь на него. Джеку оружие нормальное нужно, пытается защитить меня Петька. Это неожиданно, у меня даже комок подступает к горлу. Джеку пендель нормальный нужен, чтобы он напомнился и начал жить. Стас отбирает у меня остатки пятачка и начинает задумчиво жевать. Они меня любят, я это точно знаю. Пятеро, Ник запыхался, садится внутри, прямо у входа в пещеру и начинает отряхиваться. Шмотки у него красивые, ситовые, одним мастером шитые. Ну и крутые, конечно. Наконец-то и на нашей тропе праздник. Встаю и тянусь за винтовкой. Но там 4 кабана на скале, добавляет он. Сначала мочим их, как можно быстрее и тише, затем уже дожидаемся людей. 4 кабанов, тихо, это вряд ли. Забрасываю винтовку за спину и достаю нож. 12 физурона плюс 3 урона хаосом. Стас подарил в прошлом году. Кухонный ножик, на самом деле. Толку от него ноль. Добить разве кого только. Идем. Петька касается своего ножа, что-то шепчет и по лезвию пробегает синий разряд. Ему хорошо, он 11 уровня и успел взять 2 класса. Воинный маг. Маг молний. Мне завидно. Да, есть такое. Смотрю на свой ножик. Стас прав, нас действительно трое. Странно, что эти парни не выкидывают меня из банды. Может, жалеют. Попробую не быть слишком большой обузой. Мне бы еще один нож в левую руку. Или щит. Или магическую штуку какую-нибудь. Это вообще было бы здорово. Тогда и без класса можно было бы жить. Вот только все это стоит денег. Деньги надо копить, а у меня все на жрачку уходит. И на коммуналку. Жека, только не натяни на себя кабанов, тебе конец сразу. Петька не отхилит, просит Стас. Душевно просит. Отхилит, значит вылечит. Вдруг кто не знает, из тех, кто читает это. Петька не доктор у нас. У него просто есть одно лечебное заклинание. В пояс его зашито. Пояс у него красивый, как будто зеленая ветвь, которую окунули в кровь. Стас у нас танк. Значит, крепкий и лезет всегда первый на рожон. И щит у него, ростом с меня. Прикольный такой щит, с 2 дырками для глаз. Очень тяжелый. Я такой даже поднять не смог, пробовал. Чтобы такое носить, надо телосложение вкачивать. А для этого, уровни поднимать. А для этого, убивать всех вокруг. А для этого, ну вы поняли. Я же Нирвана, мне пофиг. Выбираемся наружу. Луна, огромная, и так близко, что кажется рукой можно потрогать. Светло, шепчу я. Заметит нас, кабаны там. Ник показывает на скалу над нами. Приседаю и бьюсь коленом о камень. Вот же, блин, неловкий. Ник исчезает в зарослях, а через секунду уже вижу темное пятно, скользящее вверх по боковой грани скалы. Я так не могу, поэтому придется по тропе. Стараюсь как можно быстрее, хотя согнувшись в 3 погибели особо не разбежишься. Я не последний, сзади, со своим 2-метровым молотом тяжело сопит Стас. Вот и кабаны, 3, почему он сказал про 4? Посапывая ковыряются своими пятаками в пыли. Нас они не видят и, что особенно приятно, не унюхают. Это не реал, запахов все местные дикие обитатели не чувствуют. И это хорошо, иначе жить здесь было бы невозможно. Присаживаюсь за кочкой желтой высохшей травы. Первым мне соваться нельзя. 3 кабана, в холке ростом с мою грудь, порвут меня быстрее, чем подоспеет помощь. Рядом усаживается Стас. Усаживается и медленно, аккуратно опускает щит на землю. От нас до кабанов, шагов 5. Это близко, я даже слышу, как шуршат их носы по сухим стеблям травы. 1 из 3 отходит чуть в сторону, на метр, не больше, и сразу, как дуновение ветерка, быстрая тень мелькает рядом. Тихое короткое повизгивание, и тут же, хрип. Это Ник сработал. Хорошо сработал. -1. Стас встает, отпускает ремень щита и делает, не прячась, шаг на тропу. Кабаны не боятся людей здесь. Стаса сейчас они тоже не боятся. А молот в его руках, молот озадачивает первую добежавшую хрюню только после того, как опускается на ее голову. Минус два. Время поучаствовать. Бросаю свой нож, стараясь это сделать так, чтобы он не улетел с тропы. Разыскивать его потом у подножья скалы, удовольствия мало. Я даже не промахиваюсь, он вонзается в толстую кабанью шкуру где-то между ребрами, заставляя животное развернуться. Вот только мои 12 физурона плюс 3 урона хаосом, для этой огромной дикой свиньи малочувствительны. Про Стаса она, впрочем, сразу забывает и разворачивается в мою сторону. Я без ножа, он в свинском боку, безоружен и бесстрашен. Бесстрашен, потому что один кабан против четверых людей – это как одинокий злой таракан в полулитровой банке. Молот пролетает над тропой широкой дугой, смахивая кабана со скалы. «Все, ты же сказал их четыре», – шепчет Стас Нику. Тот уже сидит неподалеку от нас, вытирая лезвие двух своих ножей о траву. «Показалось четыре», – он пожимает плечами. «Темно же». Потом смотрит на нас. «Все готовы. Ник самый опытный из нас. Рога. Разбойник. Обычно он нападает первым. И последнего живого обычно добивает тоже он. Да, их пятеро. Одна из них – девчонка. Это хорошо. Остальные четверо, судя по их одежде, профи. Это плохо. Уровень их заранее никак не увидеть. Судя по шмоткам, минимум десятый. Минимум. Уровень врага можно узнать только в двух случаях. Если добиваешь, и тогда нужно смотреть ему в глаза. Там – цифры. Или если он сам захочет тебе его показать. Мне еще нож забирать, кабан-то внизу, под скалой. Успеть бы, эти пятеро идут не быстро, но и немедленно. Минут пять и мы здесь на вершине скалы сойдемся. Хватаюсь за куст, собираясь сползти по склону. Жека останавливает меня. Ник, ты вообще не суйся, понял. Только на добивание. Киваю. Немного унизительно, но командная игра важнее. У каждого своя роль. Я тоже, бывает, пригождаюсь. Если эти типы 10 уровня, то арифметика совсем проста, нам лучше их не трогать. Я 2, Петька 11, Ник 8, Стас 6. 6 у него очень близко к 7. Он потому и рвется сейчас в бой, если завалим эту компанию нашего танка, можно будет поздравлять с новым уровнем. Сидим по обе стороны от тропы. Я с Ником, ну а Петька со Стасом. Это не случайный выбор. Проверено опытом. Ник силен, его яд способен превратить в прохладный труп самого серьезного противника. Он и без меня справится. Я ему нужен веер держать, и обмахивать им его, если станет слишком жарко. Шутка. Вот так я шучу, да. Нет у него веера, не девочка он. Могу добить, если удача прокнет. Вот и весь от меня толк. А вот у Петьки со Стасом все интереснее. Стас может долго держаться на тропе и против тройки противников сразу, прикрываясь щитом. И все благодаря Петькиному лечащему поясу. Одним словом, команда мы, связанные цепью одной, как пел кто-то очень давно. Только я, самое слабое звено в этой цепи. Глава 2. Стас выпрыгивает на тропу прытко, но слишком рано, его молот со свистом пролетает перед лицом девчонки, идущей впереди. Странно, и чего она вылезла вперед? Та отскакивает назад, чуть не сваливаясь с тропы, и сразу же приседает. Испугалась. Не мудрено, вид у Стаса грозный. Вот только уровень всего 6. Типы отпихивают девчонку себе за спину и хмуро разглядывают нашего танка. «Ты кто?» – спрашивают они. «Зачем ты тут?» Второй вопрос очень смешной, но смеяться нельзя. «Бабло выбрасывайте на дорогу», – выкрикивает им Стас и снова замахивается молотом. «Много бабла выбрасывать?» Интересуется один из типов, маг, судя по длинному вышитому узорами платью. «Все, и убирайтесь. Стас смелый, очень смелый, и я всегда буду ему в этом завидовать». Маг лезет в карман, глубоко спрятанный в складках платья, и вынимает оттуда небольшой клубок. Клубок из синих нитей, искрящийся черным огнем. Оружие у них полно, как и отличных заклинаний. Мне очень хочется предложить друзьям бежать, но сейчас самое неудачное время для такого. Клубок падает на землю и медленно катится к Стасу. Он катится, а Стас стоит и как завороженный смотрит на него. Стас не тормоз, и каким-то бабкиным клубком ниток его не удивишь. Он и правда заворожен, клубок — это заклинание. Переглядываемся с Ником. Он касается своих губ пальцами и растворяется за большим камнем неподалеку. Клубок — это великая боль. Кажется, так называется это заклинание. И я примерно представляю, что сейчас ждет нашего Стаса. И не поможешь же никак. Когда до сапога его остается один шаг, клубок взрывается синей вспышкой. Петька, он не дремлет. Да ладно, произносит Мак, оглядываясь. Неужели ты не один? Ты глухой. Стас неторопливо наклоняет голову в одну сторону, затем в другую, громко хрустя позвонками, как заправский рестлер перед боем. Бабло на дорогу и вали. Те переглядываются. Зря они переглядываются, со Стасом шутки плохи. Молот тут же отшвыривает хрупкого мага в кусты, теперь ему там только кофту из своих ниток вязать. А я смотрю на девчонку, та испепеляет Стаса взглядом полным злости. Или даже ненависти, издалека не разобрать. Ты идиот, спрашивает тип с мечом. Меч у него отличный, но пока он не торопится им махать. Это и понятно, то, что творит сейчас Стас, любого собьет с толку. Нас два десятка здесь, наш танк опускает молот на землю, передохнуть. Опускает и обводит окрестности взглядом так, будто в траве сидит большая злая армия и только и ждет его сигнала. Может и сработает. Выбор у этих типов сложный. Если отдадут деньги, сохранят весь свой шмот. Если ввяжутся в бой и проиграют, мы их разденем как дешевых девочек по вызову. Не полностью, нет. Но кое-что ценного может и выпасть. Они снова переглядываются. Дураков здесь нет, говорит тот, что стоит позади всех. Что за класс у него, не понять. Одежда кожаная, в руках череп с драгоценным камнем во лбу. Похож на мага, но не маг. Если бы вас здесь было больше двух, вы бы нас уже резали. Спорное утверждение. Но спорить с этим типом никто не собирается. Тот, который с мечом вытягивает ладонь в сторону Стаса. Ясно. Сейчас они попробуют разгадать этот ребус. На ладони уровень того типа. Нам отсюда не разглядеть. Девятый левел. Как можно сильнее удивляясь, произносит Стас. Цифру он произносит для нас. Вы все такие, смешные. Не унимается наш танк. Кажется, его уверенность работает. Судя по их взглядам, типы начинают волноваться. Что вы стоите? Девчонка пихает ближайшего к себе и, показывая на Стаса, добавляет. Порвите его. Порвите их. Я зря вам платила. Порвать Стаса, это сложно. Сначала нужно порвать его щит, ну и молот желательно. Да кучи. Интересно другое. Платила. Нанять кого-то, чтобы тебя провели через опасные места, это нормально, но эта крикливая принцесса ведет себя так, будто купила их в вечное рабство. Иногда у меня начинает чесаться. Где точно, не знаю. Зуд такой странный, он заставляет меня делать не слишком разумные поступки, в тот момент, когда от меня этого никто не ожидает. Вот как раз сейчас зудеть начало так, что я даже усидеть на месте не могу. Не могу и начинаю медленно отползать в сторону до соседнего куста. Оттуда видимость получше, да и ближе он к врагам. Ближе, а значит сложнее будет промахнуться. Парни, миролюбиво начинает петь Стас. По секрету скажу, мне любого из вас вальнуть и сразу апну уровень. 15-й, если что. Изо всех сил держусь. Просто своим ребятам пообещал не лютовать. 15-й уровень ему может только в смелом сне сниться, но звучит убедительно. Шмот. Правда, у него совсем не на 15-й, но в мире полно извращенцев. Вдруг Стас именно такой? Покажи, хмуро предлагает тип с мечом. Упс, а показать-то нашему танку кроме своего 6-го нечего. Что показать? Удивляется Стас. Неужели то самое? Извращенец. Сри, бро, с таким не ко мне. Левел покажи. Пора. Если сейчас я свой зуд не уйму, всем нам конец. Поднимаю винтовку к плечу и, прицелившись, стреляю. Стреляю сразу, иначе могу передумать. Типа с мечом отбрасывает в кусты на противоположной стороне тропы. Не убил я его, конечно, слишком малый урон у моей винтовки, но ранил и сбросил со скалы. Хороший ход. Ход конем, как минимум. Теперь перевес этих типов не столь очевиден, как в самом начале схватки. Суки, я предупреждал, нас здесь много. Орет Стас и обрушивает молот на голову первому, до кого дотягивается. Ладно, хоть не девчонке перепало. Ее почему-то жалко, наверное, потому что красивая. Она уже трусит, это заметно. Отступила на шаг назад и, похоже, готова бежать обратно в черный крест, вот только не добежит. Монстры здесь в стартовой лаке не ахти какие сильные, но изнасиловать ее своими пятаками успеют раз 100, или 150, если бежать будет медленно. Итак, на дороге сейчас, не считая ее, двое. Пока все идет неплохо. Даже хорошо. Бамс. Уже не двое, Ник дополз. Тип с жезлом молча выплевывает кровь и медленно оседает в пыль. Вот и все, Изи. Остался один, а один в поле не воин. И на тропе тоже. Встаю, можно не прятаться. Можно я его прикончу? Спрашиваю. Да, кивает Стас, присаживаясь к телу у своих ног. Все правильно, наша профессия — рыться в карманах у поверженных врагов. Ребята, говорит выживший, отпустите. Зачем? Интересуется Стас, на мгновение поднимая голову. Я на харде, говорит он. Голос дрожит или мне кажется. На харде, а это означает перманентная смерть. После того, как я его сейчас убью, он уже не оживет. Никогда. Придется типу создавать нового персонажа. А все, что он добыл потом и кровью, отправится в никуда. В вечное и безнадежное никуда. Сри, качаю головой я, предупреждали же. Деньги отдали бы, остались бы в живых. Он хочет что-то возразить, или попросить о чем-то, или даже, может быть, извиниться. Не успевает, пуля взрывает ему голову. Там в кустах раненый должен быть, тычу я пальцем в колючий шар рядом. Нет, Ник вытирает нож о рукав, уже нет. Ну, то есть пока есть, но яд действует быстро. Неплохо, но ругать меня сейчас все равно будут. Зачем ты лез? Интересуется Стас. Я сделал этот бой, не слишком скромно заявляю. Обычно я скромнее, да, а мог бы сделать нас. Ты забыл. Еще раз такое сотворишь, попрощаемся, ок. Стас хмурится. Ок, соглашаюсь я. Ну а что спорить, он прав. А мой зуд, надо справляться с ним каким-то другим способом. Проваливай, говорю девчонке. Куда? Спрашивает она. Могу уточнить, куда именно, но это прозвучит грубо. Присаживаюсь на корточки и залезаю в карман к типу, которому только что снес голову. Я никуда не пойду, она качает головой. Вглядываюсь в ее ник, сейчас, в ночной темноте он лишь слабо мерцает над ее головой. Баронесса, баронесса, что? Почему не маркиза, или царевна? Придумать такой пошлый ник, это еще надо постараться. Не слышу поздравлений, Стас тычет пальцем на медальку, крутящуюся над своей головой. Есть уровень, 7-й, эх, мне бы так. Завалимся в черный крест, отметим, решает Ник. Жеке привалило, Петька трясет в воздухе перчатками. Перчатки, если я правильно разглядел через темноту, тряпичные, а значит подойдут и самому Петьке, но он не жадничает. Что там? Интересуюсь я. Неужели и правда привалило? Плюс 6 к огненному, он кидает их мне. Да, да, удачный день. Я почти чувствовал это. Теперь мои злые пульки будут полыхать. Торопливо стягиваю и выбрасываю свои старые рваные перчатки в куст и натягиваю эти. Сидят как по мне сшитые, что, впрочем, обычное дело. И вышивка прикольная на них, под мага делали. 60 обычного плюс 6 огненного, 66. Математика простая, но приятная. Особенно если вспомнить о том, что именно столько нужно, чтобы завалить некрупного кабана с одного раза. Если стрелять в голову, конечно, я наконец-то смогу ваншотить. Почти 6 золотых, Ник трясет в воздухе темно-серым холщовым кошелем. А во, по 1,5 на душу. Динка будет рада, может быть, она хотя бы сегодня будет рада. Уже забыл, как она улыбается, и улыбалась ли вообще когда-нибудь. Между прочим, это еще не весь сегодняшний доход. Вытряхивай, останавливаюсь перед девчонкой. Что вытряхивать? Не понимает она. Карманы, глупая, карманы. Нет, говорит она. Да. Говорю я и показываю ей, чем заканчивается дуло моей винтовки. Заканчивается оно дыркой, из которой вылетает пулька. Пулька теперь и с огненным уроном, между прочим. У меня ничего нет, качает она головой, я все им отдала. Все. Показывает на тела. Все. А много было. 60 золотых. Присвистываем хором, вчетвером. Эх, жаль, типы осторожные, деньги в черном кресте в своем сундучке оставили. За что такие деньжища-то? Интересуется Петька. Форт Верес. Они должны были провести меня в Форт Верес. Снова свистим. Нереально, качает головой Стас. Почему? Удивляется она. Потому. Потому что туда до 20-го левела соваться нет смысла. Так они меня обманули. Она хмурится. Мне снова становится ее жалко. Не так чтобы очень, но жалко. Получается, да. Бросили бы где-нибудь неподалеку. Может быть и прирезали бы. Врете вы, ее глаза снова сверкают. Просто оправдать себя хотите. Оправдать. Ник с удивлением смотрит на нее. Что здесь нужно оправдывать? Ни в чем не повинных людей на дороге ограбили. Она кивает на безголовое тело под ногами. И убили. Это не люди, дура, спокойно говорит Ник. Это персы. Персонажи. Пиксели. Не знала. Все равно. Теперь ведите меня в Форт Верес. Хорошо, кивает Ник. Сейчас. Сейчас тебя шоколадом всю вымажу и пойдем. Обожаю на халяву водить по лакам шоколадных зайцев. Вытирает об траву нож, легким умелым движением забрасывает его в ножны и кивает нам, намекая на то, что пора возвращаться домой. Послушай. Девчонка отодвигает дуло моей винтовки в сторону, наклоняется и шепчет мне на ухо. Помоги мне, Форт Верес. Просто отведи меня в Форт Верес. Протягиваю ей ладонь, если не слепая должна увидеть на ней двойку. Что ты показываешь? Шепотом интересуется она. Двойку видишь? Да, это мой левел. А для Вереса нужен 20-й. Она снова прижимается к моему уху и жарко шепчет. Я буду хорошей девочкой. Нет, отпихиваю ее. Не сдается. Снова прижимается и дышит жаром страсти. Ну или мне кажется, что дышит жаром страсти, потому что шепот у нее получается очень даже секси. Я буду послушной девочкой. Все, что захочешь. И когда захочешь. Минет каждые 100 метров. Кто еще тебе такое предложит? Жена, говорю я. Брехня, конечно, что такое Динкин минет я уже успел забыть. Она издает языком звук, очень похожий на звук, который издает человек, когда у него во рту очень вкусный леденец. Пф, фыркает она. Ты же школьник. Он школьник. Она поворачивается к парням. Нет, качает головой Стас. Он, к сожалению, уже давно не школьник. Но мозг у него остался из 5-го класса, примерно. 26 ему, если что. Паспорт не видел. Но говорит, что столько. На Стаса невозможно обижаться. Баронесса снова прилипает к моему уху. Ты взрослый. Ее шепот пробивает мне мозг. Это мне еще больше нравится. Нет, отпихиваю ее окончательно и даже показываю пальцем на винтовке, как из нее вылетит пулька и влетит в этот милый лобик. Все. Интересуется Ник. Выдвигаемся. Все кивают. Я сползаю по склону и, о, радость, тут же нахожу свой нож. После этого мы, почти счастливые, топаем домой. А она, я вижу это, когда иногда оглядываюсь, она плетется вслед за нами. Костер горит ярко, дров не жалеем. Огромная гарпия, которую на радостях от своего огненного урона подстрелил по пути, радостно пылает, выплевывая к своду пещеры обгорелые перья, а парни сонно чешутся рядом, жмурясь от искр. Хорошо, нам, хорошо. Удачный день, это всегда удачный день. Я бы вернулся домой, но по договору должен еще 7 часов отмучиться. Она сейчас сгорит, говорит баронесса, показывая на гарпию. Нет, сонно откликается Петька, Жека умеет готовить. Жека, кто вообще здесь Жека? Она оглядывает нас. Ну, согласен, все лежат и понять, кто именно готовит эту тварь, сходу не получится. Я, тычу пальцем себе в грудь. Но ты можешь звать меня просто Джек. Джек Нирвана. Она зачем-то долго цокает языком, разглядывая меня, а потом говорит. А тебе идет это имя, Джек. Или Нирвана, уточняю я, и то, и другое. Ты романтик, Нирвана. Он балбес, Стас переворачивается на другой бок, не открывая глаз. Почему? Ничего не умеет. Лузер, ты лузер. Она всматривается в мои глаза, будто пытается найти там что-то важное. От ее «ты лузер» мне вдруг становится не по себе. Я тебя отведу в Форт Верес, если ты готова ждать, когда я подкачаюсь, заявляю неожиданно для себя. Жесть. Вырвалось так вырвалось. Хуже другое, тут же, наверное, желая исправить ситуацию, добавляю, и трахаться со мной совсем не обязательно. Она молча, прищурившись, смотрит на меня и где-то в груди что-то падает. Нельзя таким взглядом смотреть на меня, нельзя. Он слишком, слишком цепляет мое израненное одиночеством сердце. Она предлагала тебе трахнуться. Стас вдруг просыпается, садится и трет глаза. Нет, ничего такого, качает головой баронесса. Неправда. Ты сказала, я буду послушной девочкой и сделаю все, что захочешь. Так, никто же садится. Я могу провести тебя. И я. Тянет вверх свою огромную руку Стас. Вот же коты. Отлично, я тоже присаживаюсь, но лишь для того, чтобы повернуть гарпию другим боком. Занимайте очередь. Нет, баронесса качает головой. Он мне нравится. Он романтик. И показывает на меня. Ты мне зато не нравишься, честно. Почти честно признаюсь я. Почему? Ее лицо грустнеет. Потому что раздаешь ми. Замолкаю, не закончив слова. Вот же я любитель говорить правду. И кому же я их раздала здесь? Она спрашивает, ждет ответа, затем качает головой. Ах, черт, оказывается, никому. Облом. Ну так ведь обещала. Может, я шутила. Такой вариант романтичным типам в голову не приходит. Не приходит, вынужден признать я. Ну и к тому же, она пожимает плечами и странно смотрит на меня. Так странно, что по моей спине просится толпа шальных мурашек. Это просто пиксели, вы же сами сказали. Динки нет. Это странно, потому что судя по часам она уже должна вернуться с работы. Вернуться это выйти из своего вирт-портала. Того самого, что сейчас тускло мерцает в стене рядом с моим. Шаг в портал. Подключение, отключение, шаг обратно. Такая наша жизнь. Сейчас так почти все живут. На улицу не выходит, даже на лестничный пролет носа не высовывает. Зачем? Терять время. Еду доставит курьер, в гости можно заглянуть не выходя из дома. Снова кашусь на часы, вернулся домой чуть раньше, ненамного, на 15 минут. Надеюсь, не накажут на ранний уход с работы. Первым делом заказываю пиццу. Будет она скоро, минут через 10, а пока можно принять душ. Быстро раздеваюсь догола. Прижимаюсь к стене рядом с унитазом, опускаю стеклошторку и включаю воду. Отлично. Отличный день. Особенно перчатки. Динка похвалит, наверное. Вода сбегает тонкими струйками, оставляя на коже красноватые следы, горячая. Слишком горячая, но сейчас мне такая, самое то. Взгляд цепляется за решетку вентиляции. Неужели и правда сейчас зима? Снег. Я не помню, как он выглядит. Белый, хрустит под ногами, искрится на солнце. Может прогуляться. Вот взять и прогуляться. Прямо сейчас. В гардеробе есть термопальто. Оно точно там есть. Я видел. Только сначала нужно уточнить. Там точно зима или я буду выглядеть идиотом в термопальто под палящим летним солнцем. Выключаю воду. Оглядываю себя и зачем-то трогаю бицепс. Не очень. У меня есть турник и нужно просто поставить напоминалку. Странно. Куда могла исчезнуть Динка? Вдруг ушла. Совсем. Ну типа, развод. Надо глянуть почту, вдруг уведомление пришло. По коже пробегает холодная волна. Я не люблю свою жену, пару лет назад во мне что-то сломалось. И в ней, думаю, тоже. Да, не люблю, даже не стоит и обманывать себя. Но разводиться, разводиться не готов. Касаюсь экрана с тайным страхом увидеть лицо Динки. И услышать ее последние слова. Черт, что это я? Сразу самое плохое. Вдруг она захотела прогуляться. Ты же вдруг захотел, а она что, не человек? Залезаю в календарь. Да, зима. Январь. Январь 2063-го, а я думал еще 2062-й. Так всю жизнь просплю. Крохотный экранчик рядом с входной дверью вспыхивает. Пицца. По пути к двери наступаю на лужицу. Кровь. Лужица небольшая. Примерно такая бы, наверное, получилась, если бросить на полу сырую курицу и забыть о ней на день. Наверное, так и было. Динка в торопях потеряла курицу, потом нашла, а вымыть пол времени уже не было. Открываю маленькую дверцу окошка для доставленных заказов, курьер должен был спрятать пиццу туда, как всегда. Потому что на то, чтобы вручать товар клиенту в руки в курьеров давно нет лишнего времени. С пылу с жару, явно из ручной печки. Умничка. Забираю две четвертинки, оставшиеся кладу на Динкину половину постели и иду к своему экрану, почитать. Если обедаю один, всегда под книгу. Не могу иначе. Книгу найти не успеваю. С экрана мне уже подмигивает физиономия диспетчера. Из рта у нее вылетают белые облачка, на которых, я это точно вижу, написана одна и та же фраза. И, более того, я знаю, что это за фраза. Можно даже не читать. Вам нужно выйти на замену. Вам нужно выйти на замену. Вам нужно выйти на замену. Безмолвно летят облачка, а я смотрю на них и понимаю, этот день еще не закончен. Глава 3. «О, привет», — говорит она. «Давно не виделись. Ты здесь?» Я не спрашиваю, я отвечаю сам себе. «Да», — встряхивает головой и темно-рыжие волосы закрывают ее лицо. Отбрасывает пряди в сторону. «Мы же решили». «Что мы решили?» — удивляюсь я.